Глава 43. Марика. И правда, просто сложный, самую малость. Угрожает моей семье, приказывает стать любовницей, а потом отказывает в предложении однократно провести с ним ночь, чтобы потом согласиться. Если это просто сложный, то тогда я не знаю, как это еще все описать. Сложности у него действительно возникают повсеместно, а мне достается так, за компанию. «Простите, но меня это не касается», — как можно спокойнее ответила я. Разговор все же перетек в русло, которого я опасалась. Тем не менее, я изо всех сил старалась его окончить. Впрочем, это касалось только меня. Валентина же с видом святой наивности продолжала. «Понимаете, у него такая судьба сложная. Сейчас уже и близких в целом мире никого не осталось. У него бывает, что в какой-то момент палка таки перегибается». «Понимаю». Как можно спокойнее ответила я, желая прекратить этот разговор. Господи, вот угораздило же. Мне и в голову не могло прийти, что человек тут будет ходить и заведет со мной разговор. Поймала себя на мысли, что на этот рынок больше ни ногой. Это, конечно, обидно, ведь он хороший, находится рядом с поселком. Но натыкаться на такое общение желания больше не было. Как бы закончить все это? Женщина смотрела на меня взглядом святой наивности. Но мы обе понимали, что это игра, что она пыталась убедить меня в том, о чем я и слышать не хотела. «Я была бы вам признательна, если бы вы как-то навестили Кирилла и...» «Нет», — неожиданно резко воскликнула я. Натянутая струна моих нервов лопнула, и я осознала, что больше не готова играть в хорошую девочку. Цепившись в свою тележку, я резко сказала: «Спасибо за помощь, но мне надо идти». И, не дожидаясь от женщины ответа, поспешила в сторону выхода. Мне показалось, что затылок нестерпимо жгло от чужого взгляда. Но я рассчитывала, что никто за мной не последует. Это было бы верхом глупости, в конце концов. Да и вообще, что ей от меня надо? Предположение, что я подослал сам Беркут, я, разумеется, сразу отмела. Не знаю, в какой параллельной вселенной Кирилл мог бы подговорить свою экономку рассказывать, какой он бедный и несчастный. Скорее, это действительно самодеятельность женщины. Радовало, что об этом инциденте она вряд ли станет ему рассказывать. Скорее, горчится, но тут я ничего не могла поделать. Какой вопрос, такой ответ. Точнее, рассказ. Я сбежала, ни капли не жалела об этом. Напротив, на улице я выдохнула и спокойно направилась к такси. Только что по сторонам озиралась. «Да нет, вряд ли она расскажет ему, что разговаривала со мной. Так ведь?» Хотя меня больше беспокоил тот факт, что она может общаться с кем-то из поселка и ляпнуть про меня. Женщина казалась мне в душе довольно простой, хоть и создавалось ощущение, что это образ. Тем не менее, кто ее знает, что она могла выкинуть? Доверия не было совершенно. Бежала с рынка со скоростью света. Только дома у Самохвалова, среди еды и привычной рабочей атмосферы, немного успокоилась. Странно все получалось. Тем не менее, слова женщины стали доходить до меня, медленно просачиваться в голову и в сердце. Валентине Кирилл явно безразличен не был. Она беспокоилась и родила за него. Наверное, поэтому и работала до сих пор. Как же хорошо, что адрес, который прислал мне мужчина, находился не здесь. Если бы после сегодняшней встречи я увидела женщину еще раз при тех обстоятельствах, то сгорела бы со стыда. Я пошла планировать ужин, делать различные заготовки и прибираться. Взгляд же нет-нет да прикипал к окну, за которым виднелась часть дома Кирилла. Я часто рассматривала его, но сейчас от чего-то не могла отвести глаз. По сути, там все было очень приватно. Эти коттеджи не строили так, чтобы жить на показ. Сердце учащенно билось, и я рисковала словить состояние аритмии такими темпами. Хорошо, хоть это не сильно влияло на работу. Все же пришлось научиться погружаться в дело, даже несмотря на Беркута. В какой-то момент я поняла, что на территории столь волнующего меня соседа Самохвалова что-то происходит. Не удержалась и решила подсмотреть. Лучше бы я этого не делала. А все потому, что на краю террасы мелькнула девушка, блондинка. Внутри в этот момент все оборвалось. Глупая, глупая и недалекая Марика. Ты не имеешь права даже нос совать в ту сторону. Не имеешь права на него. Конечно же, он может строить свою жизнь как хочет. Я сама от всего этого отказалась, а он своими словами подтвердил невозможность. Поэтому стоило засунуть свою боль поглубже.